Я думаю, что, как всегда, мы будем благодарны Господу за то, что Господь сегодня дал нам еще одну возможность прийти пред лицо Его и иметь общение с Ним через Его святое и божественное Слово. И брат Сережа сегодня подчеркнул, насколько оно важно для нас, потому что я однажды недавно сказал, что одна Библия дана всем, и взрослым, и детям, для разных национальностей, для разных рас, для людей различного образования, различного уровня. Нет много Библии сегодня на земле, есть одна Библия. Это сегодня очень важно, потому что мы можем ориентироваться на нее. Сегодня очень часто говорят, что надо учитывать элементы культуры, потому что Библия вроде для белорусов одна, для китайцев может быть другая, но вы знаете, что у Бога для нас, или лучше сказать, Бог нам свою культуру хочет предложить, евангельскую культуру. И естественно, у разных народностей, у разных людей, если мы о культуре говорим, и есть некоторые отклонения, но если это не касается греха, то мы на них просто не обращаем внимания. Ну какой смысл сегодня китайцев учиться есть ложками, когда не палочками привыкли? Ну пусть как хотят, так и едят. Какой смысл сегодня переучивать кого-то, ну то, что греха не касается? Вот когда элементом культуры стало курение, стало пьянство, как элемент культуры. Говорит, первое, культурный человек что должен сделать, когда ему гости приходят? Поставить на стол что? Водку, вино. То в этом случае мы никак не можем согласиться с этой культурой. Вы меня понимаете? Библия не касается культуры. Культура есть культура, а грех есть грех. И дьявол часто, грех хочет выдать за культуру и предложить кому-то, ну, у них же культура такая. Я бы мог назвать другие, более такие странные обычаи, которые существуют у народов, которые вообще нам неприемлемы, но они не существуют. И потом, когда дело касается именно в этого направления, то мы всегда говорим «нет». И хорошо понимаем, что Бог дал нам свою христианскую культуру, за что благодарение Богу. И поэтому мы сегодня, когда читаем Библию, мы хорошо понимаем, что она говорит одно и то же и маленьким детям, и уже подросшим, и среднего возраста, и старикам. А уже восприятие наше уже на уровне нашего развития физического и на уровне нашего духовного развития. Вы помните, Павел говорил, судя по времени, вам уже надлежало быть кем? Учителями. Но вас снова нужно учить началом Слова Божия. И вам нужно молоко, а не твердая пища. А молоком кого кормит? Ну, детей. Хотя мы тоже пьем молоко. И хорошо понимаем, что вот это Слово Божие, которое для нас звучит, оно есть духовное молоко. Оно всем приемлемо. Но уровень нашего восприятия истин Божьих разный. Но он ведет к одному и тому же. Я вспоминаю, когда наблюдал, когда одна мама учила своего сына, объясняла ему, кто такой Бог. Он задал вопрос, ну, годика, наверное, 4 ему или 5 было. Задал вопрос, Бог на небе, а что он там делает, Бог на небе? Ну, мама говорит ему, он заботится о нас, чтобы у нас было что есть, что пить было, чтобы мы были одеты. Говорит, это отец. Он говорит, понял, это как наша мамка, а у него там кастрюльки есть. Но самое главное, понял, что заботится. А уже как он заводится, он на уровне своего мышления понял. А говорит, понял, это как наша мамка. Но у него вот кастрюльки есть там или нет? Но то, что заботится, это уже уложено. А уже как заботиться, на каком уровне, это уже постигается с возрастом. И потому сегодня, когда мы читаем Священное Писание, оно никогда ни для кого не изменялось. И юношам, и девицам, старцам, и отрокам, оно предлагает одно и то же. А уже восприятие наше может быть более глубокое, более мелкое, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому очень сегодня важно, что Господь оставил для нас свое слово. И очень важно то, что оно не меняется. Вы знаете, если сегодня принять во внимание, что Слово Божие меняется, тогда мы вообще не будем знать, что сегодня делать. Ну, раз вчера было так, вы знаете, как сегодня меняются наши законы? Бухгалтеру надо следить каждый день за газетами, за всеми, потому что чуть что проморгал, уже приняли другой закон. Вы знаете такую истину, что незнание закона не освобождает от ответственности, и им приходится быть в курсе дела всех изменений, потому что попадешь в просак. То если бы у Бога слово менялось, то я не знаю, что бы с нами было. Но благодарение Богу, кому-то хотелось бы его поменять, потому что оно грех ограничивает, а оно не разрешает грешить. Вот почему хочется менять его. Но Бог своей святости не изменен. И Слово Божие, оно дано нам совершенным. Хотя это будет символический язык. Было, значит, два имени. Иеровоам и Раваам. И одно из них означало, что, значит, народ умножился. А другое, почти похожее, но народ умножается. А раз умножается, то, кажется, Иеровоама было имя, то он и умножил что-то, помните? Сегодня братья уже подчеркивал, сделал себе виновным, что звал Ефрем и погиб, а то же Иеровоам во время его разделилось, он поставил идолов, сказал, зачем нам ходить в Иерусалим? Бог дал мне царство, этот народ может обратиться к своему царю, потому что я все-таки, это раб, оно мне дано, да, но может отойти от меня. И он взял идолов, наставил. Почему? Он решил, что можно что-то поменять, можно что-то искривить и умножить. Поэтому, если отнести к Слову Божию, к Евангелию, то вот здесь народ умножился. Все. Оно как образец дано, как совершенное, но не как то, которое развивается. Развивается техника. Может быть, открываются новые законы природы. Мы сегодня, может быть, пользуемся теми средствами передвижения, которых раньше не было. Но летим ли мы на самолете? И у нас в кармане Евангелие. Или мы едем в поезде, или на верблюде едем. Евангелие поменялось? Нет. Средства информации поменяли. Средства передвижения поменялись. Может быть, сегодня действительно, я сказал проповедь, и завтра передали, и в Америке то же самое смотрят. Вот что поменялось. А Евангелие-то Библии не меняется? Я очень хотел бы... И чтобы мы это запомнили, потому что если принять во внимание развивается, мы так тогда наразвиваем, что впоследствии и Евангелие не узнаем, что оно Евангелие. И поэтому написано, что в Слове Божьем мы имеем образец ведения и истины. И я не раз напоминал, почему-то я сегодня об этом напоминаю, самую первую страничку Библии, и вы знаете, что говорит, Господь Бог создал. Вот этот мир, я себя добавляю, растение, то, которое еще не росло, потому что не было дождя. Как это понять? Сразу взрослым создал. Адам же с Евой не родились. Они как образец были созданы взрослыми, а уже впоследствии все люди по этому образцу. Есть отклонение какое-то, вы знаете, что нет ни одного человека, который был бы на 100% повторял бы, даже близнецы, и то мама их различает, они не одинаковые. Я когда сегодня смотрю на корейцев, то они для меня вообще под одно лицо, я их не различаю. Иногда даже японцев с корейцами не различаю, а они прекрасно различают. Все разные. Возьмите вы деревья сегодня, одно и то же ель, сосна, береза, один и тот же вид. Но, с другой стороны, ни одна веточка на другую не похожа, ни одно дерево полностью одно другое не повторяет. Но, тем не менее, береза есть береза, сосна есть сосна. Никогда дуб не станет сосною. Ну, как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, вид есть вид. И потому, к чему я это говорю? И апостольское учение, которое дано нам, это образец. Ты имеешь в законе образец, ведение и чего? И истины. А что такое имею образец? Что бы там ни было, я свой поступок, свое мышление, я измеряю Словом Божьим. Так я мыслю ко Слову Божьему, или не так? И я не могу сегодня подстраивать Библию, переделывать под себя. Она меня должна перестроить, переделать под себя, под образец. Хотя я хорошо, вы меня понимаете, образец, вот мы все как люди похожи друг на друга, есть нечто общее, но тем не менее мы разные, но по образцу созданы. Поэтому хотелось бы, чтобы и сегодняшнее слово, которое будет для нас звучать, чтобы оно стало для нас образцом. Чтобы мы не думали, вот тогда было так, а теперь так, а завтра кто его знает, что будет. Покуда Господь не заберет церковь, Слово Божие, Евангелие Христово, послание апостолов, они будут для нас образцом. Иначе можем зайти так далеко, что и не вернемся. Я, может быть, дословно перескажу эту пословицу. Кажется, неправдой или ложью. Я уже не помню, это мгновенно пришел на память. Говорит, весь мир пройдешь, но назад не вернешься. Нечто похожее. Вы, наверное, слышали. Говорит, пройдешь ложью или обманом, можешь весь мир пройти, но назад не вернешься. Поэтому, ну, вы там немножко подкорректируете в своем разуме. Оно как-то мгновенно всплыло. Не всегда этот компьютер работает мгновенно так, чтобы восстановить, надо подумать. Но времени нету думать, надо говорить. Поэтому я просто говорю, не совсем помню то, что... Но сам смысл я передаю. Поэтому я обращаюсь к 26 главе Исаии. И вы помните, что основные моменты, на которые мы обращали внимание в этой главе, говорили о судах Божьих, они необходимы. Потому что если не будет этих судов, то люди не научатся правде. А вот когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде и будет злодействовать на земле правых. И дальше мы говорили о том, как часто у людей верующих бывают духовно глаза слепые, закрытые. Вы помните, я вам напоминал вот этот текст, рука твоя была высоко поднята, но они ее не видели. Вот верующие люди, когда смотрят через прибор, через какой прибор? Через Слово Божие, что вокруг делается, они видят работу Божию. Люди, которые смотрят своими глазами, они не видят ее. Они списывают на собственное достоинство, списывают на чью-то жестокость, что вот это так было, списывают на случайность. А мы, когда смотрим глазами Слово Божие, и помним, что, говорит, ничего не бывает. И кто-то однажды задал такой вопрос. Он говорит, бывает ли что на земле, чего Господь не допустил? В одном случае это прямая воля, что было. В другом случае допущено. Нежелательно, но в силу каких-то обстоятельств, чтобы научить людей, чтобы они могли кое-что понять, Бог допускает и то, что и не планировал. Я помню когда-то, когда у меня был один из вопросов, я задал Господи, а что это такое? Это прошло времена уже. Бог говорит, я этого не планировал, но я знал, что так будет. Я этого не планировал, но я знал, что так будет. И потому и то, и другое, и третье, если не будет Господня нет, то ничего и не будет. Хотя Господь сказал, что вот идет князь мира, это он имел в виду дьявола, князь этого мира, князь беззакония, греха и так далее, говорит, но во мне не имеет ничего. Но тем не менее он ограничен определенными рамками. А в пределах этих рамок, особенно с теми людьми, которые ему служат, конечно, он сегодня делает такие вещи, что иногда вот смотришь, слушаешь, думаешь, как может человек вот так вот поступать с человеком? Оказывается, то дело не в человеке, а дело в дьяволе, который испортил его характер и который часто делает то, что не хотел бы. Люди часто и признаются, говорят так, ну вот так вот получается, не хочу, но вот приходит время, делаю и все. Как будто... каким-то трактором тянет, сопротивляться и не может, потому что беспомощен против дьявола. Поэтому я обращал внимание, и мне очень хотелось бы, чтобы мы во всех тех действиях, которые происходят вокруг нас, видели руку Божию. Потому что если будем видеть руку Божию, то будем ориентироваться на Слово Божие и рассуждать, а почему так происходит? А когда не видеть ее, а на обстоятельства сложить, на обстановку и что-то, тогда мы не можем разобраться, что же на самом деле есть. Вы знаете, у Бога очень часто такие действия происходят, когда люди не знают, что они делают. А Бог таким образом исполняет свою волю. Вы помните, пропали ошлицы у Киса, у отца Саулова. И он послал сына ошлицы искать. А на самом деле, что было на самом деле? А на самом деле Бог его определил поставить царем. И надо было его завести через ошлиц. Пошли, ошлиц не нашли. Ну что же, говорит, возвращаться домой надо, отец будет беспокоиться. Ну к кому надо зайти? Говорит, к пророку, тут есть прозорливец. И говорят, что он не скажет, все сбывается. Пойдем туда, пошли. А Бог сказал ему, вот, назначил день, время, и сказал, в это время я приду к тебе человека, и ты помажешь его, чтобы он был царем. Поэтому не всегда то, что мы делаем, наше намерение, это есть конечная цель. Мы свое думаем, а Бог свое думает, а у него свое. И поэтому у нас слишком маленький разум, чтобы вот понять все это. И иногда даже воспротивиться, мы же не знаем. Бог пользуется нашими желаниями, нашими намерениями. А на самом деле сам делает другое. Потому он и сказал где-то, когда с Моисеем говорил, Бог говорит, любит обитать во мгле. Он говорит, делает дело. Ну, а человеку, а ты исследуй, что я делаю. А ты исследуй. Говорит, дело царей или дело Божие, тайной покрывать дело, а дело царей исследовать. Ну, и всем хорошо. Потому что понимаем, что не просто так все это. Есть определенные закономерности, есть цели конкретные. Но не всегда наши цели – это цели Божьи. Но всегда Бог, используя наши цели, если мы Ему верны, Он добивается своих. За что благодарение Богу? И, наверное, мы очень часто будем благодарить Бога, что наши цели, наши желания не пришли однажды в исполнение. Ну что у Бога было что-то гораздо более высокое, гораздо лучшее, чем мы видели для себя лучшее. Поэтому хотелось бы, чтобы и в сегодняшний день наши глаза были открыты. И я напоминал об этом Валааме, пророке, помните? Когда ошлица заговорила, а он слепой. Почему я и сказал, если бы у меня кот заговорил, я бы сразу, наверное, в обморок упал бы. А он с ошлицей разговаривает себе спокойно, и как будто это так и надо. Слепой. Слепой. И вот насколько можно быть слепым? И если бы это было рядового человека просто, но то дело касалось пророка, это же был пророк, и по-разному о нем рассуждают. Он стал прорицателем впоследствии, но раньше это был пророк. Бог говорил с ним, он имел определенные ключи, как это делать надо, Бог с ним таким образом общался. Потом уже стал прорицателем, потому что обольстился мздой неправедной, стал делать то, что Бог ему не повелевал делать, шел напролом и уже получилось, был уничтожен. На самом деле, у него начало было неплохое, хорошее, но ослеп. Ослеп и все. И пришло время, и как его пробудить? Ангел надо было послать. Ошлица прижимает ногу к стене. Помните, что она ему задала? Ошлица ему задала вопрос. Я когда-нибудь с тобой так поступала? Ну, чтобы я тебе не повиновалась. Хоть раз было, чтобы я твою ногу к стене прижал? Говорит, нет, никогда. Ну, ты подумал бы, почему она теперь так делает? Нет, он не думал. Он не думал, почему она себе так оказалась. Ошлица была более зрячая, чем пророк. Она увидела ангела и сворачивала с дороги, а он не увидел, идет напролом. И ангел говорит ему, я бы тебя убил, если бы не твоя ослица. Значит, иногда полезно и ослом быть. Если только лучше быть зрячим ослом, чем слепым пророком. Я просто, но это не как закон какой-то, не как правило. Ну, понимаешь, что это такой осел, кого мы называем сегодня ослом. Но лучше быть зрячим ослом, чем слепым пророком. Можно попасть в такую ситуацию, что позже и выбраться трудно будет. Поэтому здесь Писание так и говорит, что «Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее». Но они ее не видели. И мы сегодня, когда уже рассуждаем о своем прошлом, когда вспоминаем, как Бог нас хранил, то видим, что рука Господня была высоко поднята. Но мы ее не видели. Но мы ее не видели. Я не один раз рассказывал, когда я... правда, у нас семья не то, что была неверующая. Были, значит, люди, которые Бога знали, хотя не совсем все нормально было. Я помню, что когда-то в свое время, я рассказывал, я чуть не утонул в лагере пионерском. Я рассказывал когда-то. Значит, но теперь я понимаю, что Бог это сделал. Перед тем, как ехать туда, мне очень сильно захотелось научиться отдыхать на воде. Вот просто захотелось еще. Смотрю, там люди плавают, потом лег вверх лицом, полежал и поплыл дальше. Знаете, что я отложил все дела, где-то за день научился лежать на воде. И после, когда я в лагере, уже поплыл доставать мяч и запутался в камышах, там было очень далеко. Все, начал тонуть, захлебываться, голова стала пустая сразу. И мне сразу мысль в голову, четко причина, а чего ты тонешь, ты же отдыхать умеешь. Вот мгновенно. Зачем ты тонешь? Ты же умеешь отдыхать. Я раз полежал и выплыл запросто. Ну, если... И я понимаю, что она просто так не пришла. Знаете, в такое время, когда ты тонешь, что-то трудное, а ты просто в отчаянии мысли, они не работают четко. А хаос настоящий. Что делать? Проблетает четко. Ну, не можешь на чем сосредоточиться нормально. Ты четкая мысль пронзительная. И я сегодня хорошо понимаю, что это Бог был. Эта рука была высоко поднята, но, к сожалению, мы очень часто в жизни ее не видим. Мы ее не видим. А хотелось бы, и сегодня для нас звучит это слово, уже как для верующих людей, что все, что не делается, то вы попробуйте найти причины, ответить на вопрос, а что это Бог делает со мной? Почему у меня так случается? Почему должно быть так, а у меня так? Ну, не может же быть без причины никакой. И я думаю, что мы сегодня далеки от той мысли, чтобы случайность какая-то. Случайности нету как таковых. Есть нечто то, что мы осмыслить не можем. Что мы не можем понять, как это произошло. Откуда наше? Но это не случайность. Случайности нету. И вообще, я думаю, повторю старую мысль. Есть недокаты в нашей жизни. Мы называем случайность, случайность, случайность, случайность. То если три случайности одна за другой, то надо искать закономерность уже. Потому что это не случайность, это закономерность. Какой-то закон действует. Может быть, Бог ангела поставил, чтобы хранить. И вы помните, напомню об этом, чтобы кого-то не подумали, что случайно что-то стало. Не случайно, ничего случайного нету. Приятное ли это? Или неприятные, но все это приходит в жизнь не случайно. И вы помните, как Ахав был убит? Если не читать вообще, что раньше было написано, то можно на чем остановиться? А один человек случайно натянул лук свой, и ранил царя израильского сквозь швы лад. Но вы же помните, как эта случайность организована была? Господь собрал ангелов, поставил перед собою и сказал, уже надо прекращать жизнь Ахава на земле, дохрешилось до конца. Это вопрос его, его приоритет. Жить оставить или кончить жизнь? Это его право. А уже как это сделать? И вы подумайте все. И вот ангелы выступали, говорили эти духи, один одно, другой другое, третий, третий. А Господь молчал, потому что что-то было не то. Выступил один дух и сказал, я знаю, как увлечь Ахава, как. Я сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Я его заведу на то поле. И Господь сказал ему, иди, ты успеешь. И вот завел их туда. Вы помните эти пророки? Пророчествовали, иди на рамов галатский, будет тебе успех. Один только Михей сказал, что и то после того, как ему сказали, заклинаю тебе Господом, не говори ничего, кроме истины во имя Господне. А так его сказали, пришли ему и сказали, слушай, ну желательно, чтобы ты сказал, что вообще все пророки говорят, ну, что будет успех. Говорит, хорошо, и я скажу. Раз вы так хотите, и я скажу. Приходит, стали Михей, иди на рамов галатский, иди, будет тебе успех. А хав, как еще так на меня рот раз, что это такое? А потом говорит ему, заклинаю тебе именем Господа, не говори мне ничего, кроме истины во имя. Ага, ты так хочешь? Тогда говорит, ты не вернешься. Ты не вернешься. Вы помните эту историю? Конечно же, ты не вернешься. Особо то не приняли во внимание, потому что масса людей, она говорила о том, что иди, пошел на поле, и там вот эта случайность. Они переоделись, Ахав одел одежды рядового воина, а иудейский царь оделся в одежды царские, и, конечно, все подумали, что вон Ахав в царских одеждах, и к нему направился, он сильно закричал, они увидели, что это не Ахав, и повернули назад. Вот как он сильно подставил другого человека невиновного. Говорит, один человек случайно повернулся. Вот сколько случайностей может быть? Случайно положил стрелу на тетиву. Случайно, ничего не думая, натянул ее. Потом случайно повернулся и случайно пальцы разжал. Точно попал в щелочку. Там же это ж швы лад. Это ж не в лату попал. Ну какая случайность? Это тонкий расчет. Это то, что, наверное, трудно человеку повторить. Это Бог только так может рассчитывать. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы во всем том, что происходит вокруг нас, и что сегодня достигает до сердца нашего, мы видели руку Божию и спрашивали, Господь, а что ты хочешь? А почему ты именно вот так? А почему не по-другому? Почему именно так? Но вот вся беда наша в том, что Бог делал, а мы не видели. И очень часто, и бывает так очень часто. Вот что-то намерили сделать, и так не хочется. Бывало у вас такое? Ну надо, ну куда ты денешься? Ну сделали, а потом, ай-яй-яй, ну лучше бы того не делать. Не видели, не слышали, не вняли. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, что мы видели руку Господню. Я читаю дальше. 12 стих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Вот интересный текст Священного Писания. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Очень часто мы не имеем мира, потому что не можем довериться Господу и вместе с Господом довести это дело начатое и начать до конца, а делаем сами. И тогда не будет мира. Вы, наверное, наблюдали, я наблюдал такое. Очень часто хочется чего-то достигнуть, сделать. И Господь говорит, не время, не время, не время. А мы стараемся, делаем, переживаем, и не получается, и еще сильнее переживаем, и опять не получается, и в депрессию упадаем, и опять не получается. А потом приходит время, мгновенно меняется все, вот на. Пришло время. Вы знаете что? Мы тоже не можем от этого отказаться. Это истина Господня. Что она гласит? Что у Господа на всякое дело есть время и устав свой. Ну, так написано в Екклесиасте. Но все, есть свое время и устав, как это должно произойти. И можно, как Яков, достигать своими усилиями. И тогда 20 лет изгнания, а потом еще война большая. Я понимаю, сколько он пережил за эти 20 лет. Но я вернусь к нашей повседневной жизни. Вот сколько бывало, вот, хотелось, достигали, переживали, волновались, ночи не спали, и ноль. А потом создается обстановка определенная, раз, и вся проблема решена. И думаешь, зачем было эти 10 лет мучиться каждый день? Но оно помогло что-нибудь? Абсолютно нет, но нет же. Ну вот хорошо, если бы мы огорчались, плакали, и что-то менялось, тогда было бы оправданным. Но в некоторых случаях, в некоторых сферах нашей жизни оно не меняется все равно. А потом приходит время. Почему? Конечно, если не верить, что Бог делает, тогда, конечно, самое глупое сидит сложа руки. А вот когда ты знаешь, что этим Бог занимается, здесь же совсем другое. Вот, вот эту деталь уберите, Бог хочет. И, конечно, тогда, ну, надо же делать что-то. Надо что-то предпринимать. Надо куда-то двигаться. Конечно, это уже не будет нормальным явлением. Но есть некоторые вещи, которые действительно, ну, Бог делает. Бог делает. И если это так бывает, мы тогда в мире находимся. Попробовали, не получается. Ну, слава Богу. Ну, что ж.